обозначаются одним словом, а в русском языке это, слава богу, понятия разные, и от большого до великого у нас считается далеко. Тогда, может быть, как-то по-настоящему величественной была история нашего государства? Действительно, три раза Берлин брали. Во времена Екатерины II ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без соизволения Петербурга. Так ловко подавили восстание китайских боксеров, что у нас в Белокаменной даже составился свой музей восточных искусств. Изобрели множество полезных вещей и устроили у себя диктатуру пролетариата. Да только как всмотришься хорошенько во мглу веков, так сразу и станет ясно. Довольно обычная история у России, не замечательнее датской или австрийской. Знала она и победы, знала и поражения, а все началось с того, что отдаленные наши предки позвали к себе на княжение скандинавов, поскольку земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет. Как сообщает летописец первоначального времени, то есть поскольку наши предки сами с собою были не в состоянии совладать. Что же относится до побед, то какие-то они все больше подозрительные победы. Разгромили на Куликовом поле темника Мамая, но на другой год татары в отместку выгнали из столицы Дмитрия Донского и дотла спалили Москву, о чем не любят упоминать учебники истории. Ордынцев перестояли на Угре при Иване III, и в результате свалили таки 300-летнее иго примитивного и сравнительно немногочисленного народа. Небольшой отряд поляков учинил нам продолжительное смутное время. Со шведами 22 года воевали за Отеческое болото. Нашествие Наполеона действительно одолели, однако не одержав ни одной победы, а взяли французов несговорчивостью и мрачным своим упорством. Турок побили при царе-освободителе, но, поморозив бесцельно целые корпуса, да еще по Берлинскому трактату, оставила нас носом сообразительная Европа. В так называемую Белую войну оттягали у маленькой Финляндии город Выборг, правда, ценой неслыханной в мировой истории, положив 15 родных душ за одну чужую. Наконец, в Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную армию за 2 недели. Впрочем, так сложились наши геополитические обстоятельства, что мы стали хозяевами восточной части материка, едва заселенной тихими дикарями. Впрочем, мы первыми прорвались в космическое пространство, но для этого пришлось разуть и раздеть народ, устроив ему среднеафриканский уровень жизни. Благо другого он отродясь не знал. Впрочем, мы охотно подавляли восстание у соседей. Восстание, собственно, к России, не относящееся никак. И в результате на ближнем краю Ойкумены нет более ненавидимого государства, чем наша Святая Русь. Впрочем, мы поставили величественный исторический опыт с тем, чтобы к 80-му году 20-го столетия ввалиться в коммунистическую систему, как мышь в крупу. Однако ничего похожего не случилось. Впрочем, мы половину мира обратили в свою горячечную религию, но, как потом оказалось, это была несчастная половина. Одним словом, если наша история и вправду величественна, по крайней мере необыкновенна, так единственно тем, что она трагична, причем нелепо трагична, ибо она представляет собой цепь бессмысленных несчастий, испытаний и неудач. Вольно, кстати сказать, англичанам, пригревшимся на своем острове, кичиться достижениями цивилизации и культуры, когда они со времен Вильгельма-завоевателя не ведали сколько-нибудь серьезной исторической передряги. А у нас то хазары с печенегами, как снег на голову, то монголы с ливонцами, то Иван Грозный вырежет под корень аристократию, то бандит Стенька Разин опустошит пол России, прикинувшись родителям народным, то засуха, то мор, то экспроприация экспроприаторов, то химизация всей страны. И ладно, если бы в этой трагической последовательности подразумевался какой-то смысл, таилась бы какая-то продуктивная сверхзадача, а то, сдается, налицо просто-напросто цепь несчастий, которая опутала нас по рукам, по ногам, бог весть за какие грехи, и непонятно, с какой такой трансцендентальной целью. Разве что это историческое наваждение дало следующий, прямо скажем, неожиданный результат. Русские живут так, как если бы они были богаты, а люди Запада живут так, как если бы они были бедны. Впрочем, это вторично, Первично то, что русский